Профессора Богданова арестовали в ночь на 13 сентября. 11-го справляли день рождения Анастасии Кирилловны. Собралось 17 человек, не считая самих Богдановых. За столом было сытно и весело, о политике не говорили, разве что Сергей Сергеевич к слову и как-то вскользь сказал о том, что Сталин с Гитлером родные братья, что лишний раз подтвердил эпизод с разделом Польши. Но кто из них Каин, а кто Авель, я ей-богу сказать затрудняюсь, рассуждал Сергей Сергеевич, плеская водкой из своей налитой до краев рюмки на вышитую гладью скатерть. «Да-да, Стасечка, я вижу, что у меня льется через край». Он бросил на жену виноватый взгляд и сделал полглотка из рюмки. «Хоть ведь случается и такое, что в одной семье рождаются два Каина. Тогда они убивают не друг друга, а своих самых близких». Сергей Сергеевич обвел взглядом притихших гостей, внимавших его словам. «Слава Богу, за этим столом нет Каинов. Друзья, я предлагаю тост за братство всех гомо сапиенс перед лицом гомо барбарус, варваров». Когда взяли отца, и мать слегла сердечным приступом, Маша, еще ничего не понявшая, да и не желавшая понимать, обзванивала сослуживцев профессора Богданова, сообщая им эту страшную новость и спрашивая у всех подряд, что ей делать. Кто-то, выслушав, выражал соболезнование и просто клал трубку. Кто-то обещал что-то разузнать. Анастасия Кирилловна, едва оправившись после болезни, ходила по каким-то кабинетам, носила передачу на Лубянку. Однажды ее допустили к мужу, и после этого свидания она окончательно разболелась. Из Ленинграда приехала ее старшая сестра Калерия, тетя Каля. Она была одинока и уже на пенсии. Благодаря ей удалось сохранить квартиру и даже избежать, казалось бы, неминуемого подселения. Мать парализовала, через 2 месяца она умерла в больнице. О судьбе отца никто ничего толком не говорил. Один из его бывших аспирантов, имевший каких-то родственников в НКВД, сказал Маше, что отца судила тройка, и ему дали 10 лет без права переписки. «Где он будет жить? Дома?» — наивно спросила Маша. Аспирант, еще совсем недавно тайно влюбленный в длинноволосую, бледнолицую профессорскую дочку, напоминавшую ему принцессу из волшебной сказки, ужаснулся теперь ее инфантильности. Не просто ужаснулся, а почувствовал брезгливую отчужденность. Эта девушка не только не вписывалась в окружающую жизнь, но душа и сердце ее кричали во весь голос, что не желают ее принимать. Хотя на самом деле Маша молча смотрела на этого аспиранта широко раскрытыми, изумленными глазами. Тетка не позволила ей бросить школу. Она получала скудную учительскую и продавала на толкучке столовое серебро. С домуправом, настойчиво и не бескорыстно, разумеется, стремившимся подселить в квартиру Богдановых семью участкового милиционера, она говорила языком краткого курса. Калерия Кирилловна в самые первые годы советской власти работала машинисткой в Смольном и даже однажды разговаривала с Лениным. Этого оказалось достаточно, чтобы на всю оставшуюся жизнь стать преданной идеалом большевизма. Домуправ быстро понял, что имеет дело с грамотным человеком. Он так и сказал, и ретировался. Однако идеалы идеалами, а нервная болезненная племянница требовала постоянного внимания, хорошего питания и, разумеется, всяческой поддержки. У Калерии Кирилловны своих детей не было, она, можно сказать, осталась девушкой, если не считать скоротечного романа с одним поэтом, евреем, революционером, авантюристом с внешностью Иисуса Христа и характером Дона Хозе из Кармен. Он, лишив ее невинности, на мешках с мукой служил по провианской части, неожиданно вспомнил, что она кокетничала днем с этим товарищем Урицким и прямо на ее глазах пустил себе пулю в лоб. Калерия Кирилловна к тому времени успела повидать столько трупов и крови, что смерть чернокудрого революционера ее почти не тронула. Правда, пришлось писать объяснительную коменданту Смольного, которого весьма интересовало, что она делала ночью на продовольственном складе. В Петрограде как-никак действовал в ту пору комендантский час. Калерия Кирилловна уже давно называла себя в разговорах с родными и знакомыми старой девой. Она была ею в душе. Физиология в данном случае не имела никакого значения. Итак, тетка с племянницей худо-бедно уживались в большой пустой квартире, быстро пришедшей в запустение и уже к лету сорокового принявшей вполне нежилой вид. Маша закончила школу экстерном. Она не хотела учиться дальше, ни тем более работать. Она мечтала жить на необитаемом острове и никого не видеть. Иногда ночами ее комната представлялась этим необитаемым островом, особенно если в окна светила луна. Маша лежала поперек широкой родительской кровати. Она с недавних пор обосновалась в бывшей родительской спальне и смотрела в небо. Когда светила луна, в голове ее как-то странно шумело и плескалось, и легко было представить, что кровать и есть тот вожделенный клочок тверди посреди бушующего океана. Калерия Кирилловна ничем не могла помочь племяннице, даже если бы хотела. Но она уже этого не хотела. С самого первого дня своего вселения в богдановскую квартиру стоило ей раскрыть рот, чтобы сказать Маше, что все, быть может, обойдется, и Сергуню, она так называла Машиного отца, помилует. Маша зажимала уши ладонями и закрывала глаза. Калерия Кирилловна поначалу сердилась на племянницу, потом стала ее жалеть, но очень скоро эта беспомощная жалость, как и любое бесполезное чувство, переросло в равнодушие и даже отчуждение. Маша, по мнению Калерии Кирилловны, превратилась в растение. Однако любое растение требует за собой ухода, и Калерия Кирилловна обхаживала, как могла, племянницу. Еще она ухаживала за могилой сестры, похороненной на Ваганьковском, неподалеку от могилы Есенина, сажала на ней нарциссы и гиацинты, а в сентябре посадила большой куст белой сирени. Маша ни разу не была на могиле матери. Она не испытывала ни жалости, ни тоски, ни скорби. Ей казалось, у нее никогда не было ни отца, ни матери. Они были у той инфанты с длинными волосами, жившей когда-то в этих стенах. Инфанта куда-то делась. Теперь в этих стенах живет она. Кто она? Какая ей, Богу, разница? Телефон молчал, дверной звонок тоже. За окном шуршал мертвыми листьями обманчиво ласковый московский октябрь. По утрам подмерзали лужи, и в эркер в Машиной комнате заглядывало тяжелое красное солнце. Калерия Кирилловна поскользнулась на одной из таких луж, спеша на тишинскую толкучку, сломала шейку бедра и надолго залегла в больницу. Молчавший почти целый год пыльный черный телефонный аппарат сообщал Маше эту драматическую новость надтреснутым голосом утомленной ночным бдением медсестры травматологического отделения института Склифосовского. Выслушав ее, Маша сняла с вешалки какое-то пальто, Им оказалась длинная, отороченная мехом куницы, темно-бирюзовая пелерина Анастасии Кирилловны. Сунула босые ноги в теткины туфли на высоком каблуке и вышла на улицу, не удосужившись закрыть за собой дверь. Она провела в больнице целый день. Молча сидела возле теткиной постели, помогала разносить больным обед, выносила судно. Делала все это машинально, не вникая в суть происходящего вокруг. Тетка расплакалась, когда увидела, с какой жадностью набросилась Маша на картошку с селедкой, которую поставила ей на колени старушка-нянечка. — Что же ты теперь будешь делать? — всхлипывала тетка. — Ты же помрешь, обязательно помрешь. Маша вернулась домой чуть ли не с последним трамваем, вошла в темную квартиру. Почему-то сейчас она закрыла за собой дверь и даже защелкнула щеколду, не раздеваясь и не зажигая света, прошла к себе, упала на кровать и заснула. Впервые за долгое время ей приснился сон. Был в этом сне корабль, лунная дорожка на глади океана, тревожный трепет парусов над головой, а потом она видела себя уходящую вдаль, по мокрому песку, и длинный шлейф ее прозрачного платья трепал и возносил к звездам теплый душистый ветер. Но уходила только одна ее половина, другая лежала привязанная к мокрой скользкой доске, и возле нее хлопотали незнакомые люди. Один из них сказал: «А на грудь положим ей камень». Она не видела этого камня, но он был очень тяжелый и почему-то теплый и лохматый. Она хотела потрогать его рукой, но рук у нее больше не было, они слились с телом. Тогда она сделала над собой усилие и открыла глаза. В окно светила луна, на груди все еще лежал этот камень. Она подняла правую руку и, описав ею широкую дугу, постаралась дотронуться до своей груди. Пальцы коснулись чего-то лохматого и теплого. Она провела по нему ладонью и поняла, что это кошка. Кошка замурлыкала, и Маша сказала: «Тебя ко мне кто-то послал. Только не говорите, кто. Ладно, я очень буду любить того, кто тебе послал. Мне еще рано знать его имя».